Арканцлер Чудакули потер руки. «Ну, господа, надеюсь, утром все читали газеты или, по крайней мере, просматривали». «По-моему, первая страница не самое подходящее место», заявил профессор самых современных рун. «Я чуть с завтраком не расстался, образно выражаясь, разумеется». «Насколько я понял, амфора пролежала в музейных подвалах самое меньшее 300 лет, и вдруг о ней стало известно», — сказал Чудакули. «Разумеется, там тонны всякого хлама, который никто и никогда не изучал как следует. Город в те времена переживал период щепетильности и не желал ничего знать о подобных вещах». «О том, что у мужчин есть причиндалы?» — уточнил доктор Хиггс. «Ну, такого рода новости рано или поздно расходятся». Он обвел взглядом неодобрительные лица и добавил. «Не забывайте про перстень с черепом. Согласно университетскому уставу, заведующий отделом посмертных связей имеет право и более того обязан делать бестактные, сеющие раздор и умеренную смуту замечания. Прошу прощения, но ведь это ваши правила». «Спасибо, доктор Хиггс. Твои неуместные замечания приняты к сведению». «Знаете, лично мне кажется очень подозрительным, что проклятая амфора возникла именно сейчас», — заметил главный философ. «Надеюсь, я в этом мнении не одинок». «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал Хиггс. «Если бы я не знал, что арканцлер первым решил убедить Витинари дозволить нам участие в игре, я бы подумал, что Патриций строит какие-то козни». «Да», — задумчиво подтвердил Чудакулли. «Старые правила выглядят куда интереснее, сэр», — сказал Думинг. «Да». «Вы читали тот пассаж, где сказано, что игрокам не разрешено прибегать к помощи рук? И что на поле должен присутствовать первосвященник, дабы обеспечить уважительное отношение к правилам?» «Сомневаюсь, что в наши дни эта идея приживется», — заметил профессор самых современных рун. «Он вооружен отравленным кинжалом, сэр», — сказал Думинг. «А? Что ж, по крайней мере, тогда игра станет занимательней. Как по-твоему, Наверн? Наверн?» «Что? Ах, да, да. Есть о чем подумать. Действительно. О, да, должен быть главный. Зритель, который видит почти все. Хозяин игры, так сказать. Так что же я упустил?» «Прошу прощения, арканцлер». Чудакулли моргнул и уставился на Думинга Тупса. «Что? А, я просто задумался». Он выпрямился. «В любом случае правила нас сейчас не волнуют. Нам придется сыграть в любом случае, поэтому мы будем подчиняться им в лучших спортивных традициях, пока не поймем, каким образом можно обернуть их к собственной выгоде. Мистер Тупс, вы систематизировали то, что известно об этой игре. Уступаю вам место». «Благодарю, арк-канцлер». Думинг откашлялся. «Господа, футбол есть нечто большее, чем правила, цель и смысл игры. Во всяком случае, все это чисто механические соображения. Гораздо больше нас интересует пение и, разумеется, еда. Насколько я понимаю, то и другое — неотъемлемая часть процесса. К сожалению, как и дубинки болельщиков». «А здесь-то в чем проблема?» — поинтересовался Чудакулли. «Они бьют ими друг друга по голове. Справедливо будет сказать, что ссоры и бессмысленное насилие, наподобие того, что случилось вчера вечером, это один из краеугольных камней упомянутой игры». «Иными словами, пережиток прошлого», — отозвался заведующий кафедрой бесконечных студий, качая головой. «О да. Насколько мне известно, в прежние времена проигравшим перерезали глотки. Так или иначе, впоследствии этот обычай сменился умеренной жестокостью с радостного согласия всего сообщества, ну или, по крайней мере, той его части, которая еще была способна дышать. К сожалению, у нас пока нет болельщиков, так что на нынешний момент это не наша проблема, и я предлагаю перейти непосредственно к пирогам. Послышался хор одобрительных возгласов. Еда для волшебника — это кусок радости, притом весьма аппетитный. Некоторые уже поглядывали на дверь, предвкушая появление чайной тележки. 9 часов, казалось, пробило давным-давно. «В основе игры лежит пирог», — продолжал Думинг, «который обычно представляет собой мучное изделие из песочного теста, содержащее некоторую подобающую случаю начинку. Я приобрел примерно с полдесятка упомянутых объектов и проверил на наших обычных подопытных». «На студентах?» — уточнил Чудакули. «Да. Они сказали, что пироги просто ужас. Просто ни в какое сравнение не идут с университетскими пирогами. Впрочем, они их доели. Анализ ингредиентов показал, что пироги состоят из мясной подливки, жира и соли, и, насколько мы можем судить, ни один из студентов еще не умер». «Значит, у нас пироги все-таки лучше», — радостно подытожил Чудакули. «Полагаю, что так, арк-канцлер, хотя я и не совсем уверен, что качество выпечки играет хоть какую-нибудь роль». Думинг замолчал, поскольку дверь отворилась, чтобы впустить доверху нагруженную чайную тележку. Поскольку тележку толкала не она, волшебники перестали обращать на служанку внимание и принялись передавать чашки, вдумчиво дегустировать шоколадное печенье в надежде ухватить больше, чем положено, и осуществлять прочие диверсии, без которых университетский совет и впрямь стал бы средством быстрого принятия важных решений. Когда лязг посуды затих, и последнее печенье после нелегкой борьбы нашло своего владельца, Чудакули постучал ложечкой по краю чашки, призывая к тишине. Поскольку это был Чудакули, к общему гулу добавился еще и треск разбитого фарфора. Когда девушка, прикатившая тележку, вытерла со стола лужицу, он продолжал. «Пение, господа, на первый взгляд кажется еще одной нелогичностью, но у меня есть все основания полагать, что оно обладает несомненной силой, и мы будем неправы, если им пренебрежем. Музейные переводчики утверждают, что все современные футбольные песнопения берут свое начало в гимнах в честь богини, которыми ее призывали обратить свой милостивый взгляд на одну из команд. А по краям игрового поля танцевали наяды, дабы поощрить игроков к великим подвигам». «Наяды?» — переспросил заведующий кафедрой бесконечных студий. «Если я не ошибаюсь, это водяные нимфы. Юные особы в тонких мокрых платьях. А зачем они нужны? И потом, разве они не топят корабли своими песнями?» Задумчивое молчание некоторое время висело в воздухе, прежде чем Чудакули наконец произнес. «К счастью, я сомневаюсь, что кто-нибудь в наши дни потребует от нас играть в футбол под водой». «И потом пироги всплывут», — заявил заведующий кафедрой бесконечных студий. «Не факт», — заметил Думинг. «А как насчет одежды, мистер Тупс? Я так полагаю, должна быть какая-то форма». «В старые времена температура воздуха была выше. Могу заверить, что никто не будет настаивать на наготе». Думинг, скорее всего, услышал дребезжание, когда девушка за чайной тележкой чуть не уронила чашку, но ему хватило так-то не подать виду, что он заметил. Он продолжал. «В настоящее время игроки надевают старые рубашки и короткие штаны». «Насколько короткие?» — уточнил заведующий кафедрой бесконечных студий, и в голосе его прозвучала тревога. «Примерно по колено, если не ошибаюсь», — сказал Думинг. «А что, есть какие-то проблемы?» «Да, колени надлежит закрыть. Хорошо известный факт, что вид мужской коленки способен вызвать у женщины неудержимое вожделение». Со стороны чайной тележки вновь донесся дребезг, но Думинг не обратил внимания, потому что голова у него тоже задребезжала. «Вы уверены, сэр?» «Это установленный факт, юный Тупс». Утром Думинг нашел на расческе седой волос, а потому был не в настроении выслушивать такие вещи. «И в какой конкретно книге?» — начал он, но Чудакулли с необычным тактом перебил. Обычно ему нравились небольшие стычки среди коллег. «Удлиним шорты на пару дюймов, чтобы нас не затоптали юные леди. И, полагаю, проблем не будет, не так ли, мистер Тупс?» «О!» Последнее было обращено к Гленде, которая уронила две ложечки на ковер. Гленда сделала быстрый книксон. «Да, нам нужно выбрать цвет», — произнес он, слегка волнуясь. Чудакулли гордился тем, что хорошо обращался с прислугой. Так оно и было, когда он вспоминал об ее существовании. Но выражение осмысленного изумления на лице пухленькой девушки встревожило арканцлера, как если бы цыпленок вдруг подмигнул. «Да, действительно», — продолжал он. «Старые добрые красные футболки, которые мы носили во времена моей юности, когда я греб в университетской команде с двумя большими буквами «О» на груди. Отчаянные оракулы!» Чудакулли взглянул на служанку. Та хмурилась. «Но он ведь арканцлер, не правда ли? По крайней мере, так на двери написано». «Вот что мы сделаем», — объявил Чудакулли. «Мы исследуем пироги, хотя попались мне несколько штук, которые не выносят даже пристального взгляда. Ха-ха. И возобновим традицию красных футболок. Что там дальше, мистер Тупс?» «Что касается пения, сэр, я попросил магистра музыки что-нибудь сочинить», — бесстрастно сказал Думинг. «Нам нужно как можно скорее собрать команду». «Не понимаю, зачем такая спешка?» — заметил заведующий кафедрой бесконечных студий, который уже потихоньку задремывал, объевшись шоколадного печенья. «Завещание!» — напомнил заведующий отделом посмертных связей. «Мы...» «Падеванга доместик!» — резко оборвал профессор самых современных рун. Чудакулли машинально повернулся, чтобы посмотреть на Гленду. И у него возникло отчетливое ощущение, что эта девушка намерена в самом ближайшем времени изучить иностранный язык. Мысль была странная, но чем-то приятная. До сих пор он никогда не думал ни о ком из служанок в отдельности. Обслуживающий персонал казался ему чем-то неделимым. Чудакулли был вежлив и улыбался, когда требовала ситуация. Он предполагал, что служанки бывают заняты и иными делами, помимо уборки и готовки. Иногда они покидают университет, чтобы выйти замуж, а иногда покидают просто так. Раньше ему не приходило в голову, что они в принципе способны думать, а уж тем более, о чем они думают. И меньше всего, что они думают о волшебниках. Чудакулли повернулся обратно к столу. «Кто будет петь, мистер Тупс?» «Упомянутые болельщики, сэр. Фанаты. Это сокращенное от слова «фанатик», сэр». «И кто же будет нашими фанатами?» «Ну, университет — главный городской работодатель». «Лично я полагаю, что это ветеринари. И хотел бы я, черт возьми, в точности знать, кому он дает работу». «Не сомневаюсь, верные слуги нас поддержат», — сказал профессор самых современных рун. Он повернулся к Гленде и к ужасу Чудакулли ласково спросил. «Ты, конечно, будешь за нас болеть, дитя мое». Арканцлер откинулся на спинку кресла. У него возникло отчетливое чувство, что сейчас будет весело. Нет, девушка не покраснела и не взвизгнула. Она вообще ничего такого не сделала, только осторожно подобрала черепки. «Я болею за сестричек Долли, сэр. Я всегда за них болела». «Они хорошо играют?» «Сейчас у них полоса неудач, сэр». «Тогда, разумеется, ты не откажешься поболеть за нашу команду, которая будет играть очень хорошо». «Никак не могу, сэр. Своих не бросают, сэр». «Но ты только что сказала, что дела у них плохи». «Именно тогда команде и нужна поддержка, сэр, иначе ты просто жаба». «То есть», — начал Чудакулли, — «тот, кто болеет за свою команду, когда та играет хорошо, а потом перебегает к другой, когда она начинает проигрывать. Такие всегда орут громче всех». «Значит, человек обязан всю жизнь болеть за одну и ту же команду?» Ну, если ты переезжаешь, тогда можно за кого-нибудь другого. Никто не будет особенно возражать, если только ты не начнешь болеть за главного врага». Гленда обвела взглядом озадаченные лица, вздохнула и объяснила. «Сонный холм и громилы, сестрички Долли и славные парни Колеглазы, свиноеды со скотобоин и кабаны с Куроносной улицы. Понимаете?» Поскольку волшебники явно не понимали, Гленда продолжала. «Они ненавидят друг друга. Так было всегда и будет впредь. И дружить они не станут ни за что. Когда враждебные команды сходятся, тушите свет. Не представляю, что сказали бы мои соседи, если бы увидели, что я болею за Колеглазов». «Но это же ужасно!» — воскликнул заведующий кафедрой бесконечных студий. «Прошу прощения, мисс», — сказал Думинг. «Но большая часть улиц, которые вы перечислили, расположены довольно близко друг к другу. Отчего же эти люди так сильно друг друга ненавидят?» «Ничего удивительного», — произнес доктор Хиггс. «Трудно ненавидеть тех, кто от тебя далеко. Ты забываешь, какие они ужасные. Зато соседские бородавки видишь каждый день». «Что еще ожидать от циника, который занимается посмертными связями?» — проворчал заведующий кафедрой бесконечных студий. «Или от реалиста», — отозвался Чудакули с улыбкой. «Но сестрички Долли и Колеглазая улица расположены довольно далеко друг от друга, мисс». Гленда пожала плечами. «Да, но так было всегда и точка. Больше ничего не могу вам сказать». «Что ж, спасибо». Невысказанный вопрос повис в воздухе. «Гленда», — сказала та. «Хотел бы я знать, что еще мы недопоняли». «Все, сэр». Гленда не собиралась говорить это вслух, но оно выскочило само. Волшебники зашевелились. Они были потрясены, поскольку случилось немыслимое. С тем же успехом чайная тележка могла заржать. Чудакули грохнул кулаком по столу, прежде чем остальные успели подобрать слова. «Отлично сказано, мисс!» Но усмехнулся, хотя Гленда ждала, что пол разверзнется и поглотит ее. «Я уверен, ваши слова шли от самого сердца, потому что, насколько я понимаю, по здравом размышлении вы бы этого не сказали». «Простите, сэр, но вы ведь спросили мое мнение». «А вот это уже ответ, идущий от ума. Неплохо. Ну так поделитесь с нами своими мыслями, мисс Гленда». Гленда, по-прежнему в легком шоке, посмотрела в глаза арк-канцлеру и поняла, что не время трусить. Хотя она изрядно волновалась. «В чем вообще проблема, сэр? Если хотите играть, просто идите и играйте. Зачем что-то менять?» «Игра, именуемая футбол, крайне отстала от времени, мисс Гленда». «Да, и вы тоже. Извините, извините, но...» «Да, вы же понимаете. Волшебники — это волшебники. У вас мало что меняется, правда? Вы говорите, что какой-то магистр музыки сочинит новую песню. Но ведь это не так делается. Песни сочиняет толкучка. Они просто возникают, как будто появляются из воздуха. И пироги там ужасные, это правда, сэр. Но когда вы стоите в толкучке, и погода ненастная, и дождь просачивается через куртку, и ботинки промокают, и вы уплетаете пирог и знаете, что все вокруг тоже уплетают пироги, и жир течет по рукаву, сэр, у меня нет подходящих слов, честное слово. Не могу описать ощущения, но так чувствует себя ребенок на Рождество. Невозможно все это купить, сэр, записать, упорядочить, пригладить или приручить. Простите за дерзость, сэр, но футбол именно таков. Здесь его начало и конец. Вы должны бы знать, сэр, разве отец никогда не водил вас на игру?» Чудакули обвел глазами стол совета и заметил кое-где влажный блеск глаз. Волшебники преимущественно принадлежали к тому поколению, представители которого уже имеют внуков. Они были, сказать прямо, толстыми, склонными к цинизму и несдержанности, они носили очки, но... Запах дешевых курток под дождем, который всегда имел привкус сажи, а еще отец или дедушка, который сажал тебя на плечи так, что ты поднимался над остальными, над потрепанными шляпами и шарфами и чувствовал тепло толкучки, видел, как по ней катятся волны, чувствовал биение ее сердца, а еще, конечно, тебе наверх протягивали пирог или пол пирога, если времена выдавались нелегкие, а если они были совсем скверные, то хотя бы пригоршню маслянистого жареного гороха, который ты ел по штучке, чтобы растянуть подольше. А если дела шли хорошо, перепадало и настоящее угощение, например, хот-дог, которым не нужно было делиться, или тарелка рагу с желтыми каплями жира и хрустящей поджаркой, которую ты жевал по пути домой, мясо, которое не бросили бы собаки. Но под дождем, в объятиях толкучки, в общем гамме, это была священная амброзия на пиршестве богов. Арк-канцлер сморгнул. Казалось, время остановилось, не считая минувших 70 лет. «Очень ярко обрисовано», — сказал он и окончательно пришел в себя. «Подмечены интересные нюансы. Но понимаешь ли, на нас лежит ответственность. В конце концов, в те годы, когда был основан университет, Ангкор-Порк представлял собой лишь кучку деревень. Нас обеспокоили вчерашние драки на улицах. Говорят, кто-то погиб, потому что болел не за ту команду. Мы не можем терпеть убийства и дальше». «Значит, вы закроете гильдию наемных убийц, сэр?» Все ахнули, в том числе сама Гленда. В ее голове вертелась одна единственная разумная мысль. «Интересно, в гильдии шутов еще осталась вакансия кухарки? Платят там немного, зато, несомненно, умеют ценить торты». Когда она осмелилась поднять глаза, арк-канцлер смотрел в потолок и барабанил пальцами по столу. «Не мешало бы тебе быть поосторожней», — предупредила Гленда сама себя. «Не распускай язык с господами. Если ты забудешь свое место, они тебе напомнят». Чудакуля перестал барабанить. «Отлично сказано», — произнес он. «Засим, выслушай же мой ответ». Он щелкнул пальцами, раздался легкий хлопок, и в воздухе над столом повис маленький алый шарик, распространяя запах крыжовника. «Во-первых, гильдия наемных убийц, хотя и смертоносная, не сеет гибель хаотически. Честно говоря, главную опасность они представляют друг для друга. Убийство преимущественно следует опасаться лишь тем, кто достаточно влиятелен, чтобы предпринять попытку самозащиты». Появился еще один шарик. «Во-вторых, наемные убийцы твердо убеждены, что наносить ущерб собственности не следует. Они неизменно учтивы, внимательны и, как известно, не склонны шуметь. Они никогда не помыслят о том, чтобы нанести жертве удар на людной улице». Возник третий шар. «В-третьих, они организованы, а следовательно поддаются общественному контролю. Патриция Витинари особенно за этим следит». В воздухе повис еще один шарик. «И в-четвертых, сам Патриция Витинари прошел обучение в гильдии наемных убийц, специализируясь на маскировке и ядах. Я не уверен, что он с тобой согласится. И он тиран. Пусть даже он довел тиранию до такой степени метафизического совершенства, что она превратилась из насилия в мечту. Ему не обязательно тебя слушать, поверь. Ему даже не обязательно слушать меня. Он слушает город. Не знаю, каким образом, но это факт. Ветеринарий играет на нем, как на скрипке». Чудакули помедлил и продолжил. «Как в самую замысловатую игру, какую только можно представить. Город живет не идеально, но лучше, чем когда-либо. Поэтому, я думаю, футболу тоже пора измениться». Он улыбнулся, заметив выражение лица Гленды. «Чем ты вообще занимаешься? Боюсь, твои способности пропадают даром». Вероятно, Чудакули имел в виду сделать комплимент, но голова Гленды была настолько переполнена словами арк-канцлера, что они буквально вытекали из ушей. она смутно услышала собственный голос. «Они уж точно не пропадают даром, сэр. Вы никогда не ели таких вкусных пирогов, как мои. Я заправляю ночной кухней». Высокая политика не особенно интересовала большинство присутствующих, зато волшебники твердо знали, что такое вкусный пирог. Гленда и так уже стала центром внимания, но теперь интерес еще усилился. «Правда?» — спросил заведующий кафедрой бесконечных студий. «А мы думали, это та хорошенькая». «Неужели?» — бодро отозвалась Гленда. «Нет, это я». «Кто же печет тот чудесный пирог с сыром и горячими пикулями?» «Пирог пахаря. Я, сэр. Мой собственный рецепт». «Как тебе удается сделать так, чтобы маринованные луковки остались твердыми и хрустящими после печки? Уму непостижимо!» «Это мой рецепт, сэр», — твердо повторила Гленда. «Если я кому-нибудь расскажу, он перестанет быть моим». «Верно подмечено», — добродушно заметил Чудакулли. «Мастеров не расспрашивают о секретах ремесла. Это просто неприлично. А теперь я объявляю конец нашему заседанию, хотя чему тут на самом деле настал конец, мне предстоит понять позже». Он повернулся к Гленде. «Спасибо, что заглянули сегодня, мисс Гленда, и я не стану спрашивать, отчего молодая особа, которая работает на ночной кухне, разливает чай ближе к полудню. Вы больше ничего не хотите нам посоветовать?» «Ну, если вы спрашиваете...» «Нет, я зря начала...» «Сейчас не время смущаться». «А это касается ваших цветов, сэр, то есть вашей формы. Красный и желтый — это хорошо, больше никто не носит такое сочетание, но если не ошибаюсь, вы хотите, чтобы на футболке спереди стояли две буквы «О», то есть «О-О»?» Она помахала рукой в воздухе. «Да, ты совершенно права. В конце концов, так называлась наша славная старая команда». Чудакулли кивнул. «Вы уверены? Я понимаю, вы приличные люди и холостяки при том, но, короче говоря, это будет выглядеть, как будто бы у вас есть бюст. Точно вам говорю». «Ох, боги, сэр, она права», — сказал Думинг. «Это будет смотреться самым курьезным образом». «Да как же должен быть устроен мозг у человека, чтобы усмотреть черт знает что в двух обыкновенных буквах?» — сердито поинтересовался профессор самых современных рун. «Не знаю, сэр», — ответила Гленда, «но у всех, кто ходит на футбол, мозги устроены именно так. Болельщики будут дразниться. Они обожают придумывать прозвище». «Подозреваю, вы правы, мисс», — сказал Чудакулли. «Но в прежние времена, когда я греб в университетской команде, у нас никогда не было проблем из-за названия». «Любители футбола намного грубее в выражениях, сэр», — заявил Думинг. «Да, а мы в те дни, помнится, были гораздо легкомысленней, когда речь заходила о швырянии огнем», — задумчиво произнес Чудакулли. «Однако какая жалость! Я-то уж надеялся, что мы проветрим старую форму. Видимо, придется немного изменить дизайн, чтобы уж точно никого не смущать. Еще раз спасибо, мисс Гленда. Прямо как бюст, говорите. Едва избежали опасности, а? Хорошего вам дня!» И он закрыл дверь за тележкой, которую Гленда катила с такой скоростью, словно участвовала в гонках.